Я завещаю правнукам записки, где высказано будет без опаски вся правда об Иерониме Босхе. Художник этот в давние года не бедствовал, бы весел, благодушен, хотя и знал, что может быть повешен на площади перед любой из башен в знак приближения страшного суда. Однажды Босх привел меня в харчевню. Едва мерцала толстая свеча в ней. Горластые гуляли палачи в ней, бесстыжим похваляясь ремеслом. Босх подмигнул мне. Мы явились, дескать, не чаркой стукнуть, не служанку тискать, а на доске грунтованной на плоскость всех расселить. Засол или на слом. Он сел в углу, прищурился, начал. Носы приплюснул, уши увеличил, перекалечил, каждого исключил, их низость обозначил навсегда. А пир в харчевне был меж тем в разгаре. Мерзавцы, хохоча и балагуря, не знали, что сулит им срам и горе сей живописи страшного суда. Не догадалось дьявольское паство, что честное веселое искусство карает воровство, казнит убийство. Так это дело было начато. Мы вышли из харчевни рано утром. Над городом, озлобленным и хитрым, шли только тучи, согнанные ветром, и загибались медленно в ничто. Проснулись торгаши, монахи, судьи, на улице калякали соседи, а чертенята спереди и сзади вели себя меж них, как господа. Так нагло раскорячись и не прячась, на смену людям вылезала нечисть и возвещала горькую им участь, сулила близость страшного суда. Художник знал, что страшный суд напишет, пред общим разрушением не опешит. Он чувствовал, что время перепашет все кладбища и пепелища все. Он вглядывался в шабаш беспримерный, на черных рынках пошлости всемерной. Над Рейном и над Темзой, и над Марной он видел смерть во всей ее красе. Я замечал в сочельник и на Пасху, как у картин Иеронима Босха толпились люди, подходили близко, и в страхе разбегались кто куда, сбегались вновь. Искали с ближним сходство, кричали «Прочь! Бесстыдство! Святотатство!» Во избежание страшного суда.